Глава 13. Камилла стыдилась себе признаться, но она отлично провела выходные, пока Маркус был у отца. У нее произошла очередная стычка с Теркелем Хойером, так что когда один из спортивных редакторов поинтересовался, не хочет ли она пойти с ними на пятничное пиво, Камилла решила обо всем забыть и оторваться по полной. Она не так уж много выпила, но засиделась допоздна. Она покинула компанию коллег в начале 12-го. Камилла уже подходила к подъезду, как вдруг, пытаясь нащупать в сумочке ключи, почувствовала, что у нее за спиной кто-то есть. Решив не оборачиваться и вести себя, как ни в чем не бывало, она подошла к двери и приложила ключ к домофону. А может, у нее воображение разыгралось? Ведь никаких шагов она не слышала. Толкнув дверь, она заскочила в подъезд и начала подниматься по лестнице. Прежде чем входная дверь хлопнула, кто-то явно вошел внутрь. Сделав очередной шаг, Камилла не выдержала и обернулась. Она очутилась лицом к лицу с мужчиной в черной кожаной куртке и темных джинсах. Судя по всему, он преодолел лестничный пролет в два прыжка. «Мне сказали, что ты хочешь со мной поговорить. Давай поднимемся». Камилла не успела опомниться, как он взял ее под руку и потащил наверх. Она не ожидала такой встречи. Рука заболела от крепкой хватки. Ей абсолютно не хотелось вести незнакомца к себе в квартиру, но она никак не могла придумать, каким образом этого можно избежать. «А вы, видимо, и есть Финнан?» — спросила она. «Познакомимся на месте», — лаконично ответил он, продолжая подталкивать ее дальше. Сердце у нее отчаянно заколотилось, но, как ни странно, она не испытывала страха. Что он мог сделать? Открывая дверь квартиры, Камилла пыталась скрыть предательскую дрожь в руках и радовалась, что мать ушла в гости к подруге и не была свидетельницей этого необычного визита. Когда дверь, наконец, подалась, в голове у Камиллы пронеслась мысль — прибрано ли у нее в квартире. Но в следующее мгновение она решила, что это не так уж и важно. Ведь это не тот кавалер, на которого надо произвести хорошее впечатление. «Добро пожаловать», — дружелюбно пригласила она, надеясь, что он уловил иронию в ее голосе. «Спасибо», — буркнул мужчина, грубо втолкнув ее в прихожую. Камилла недовольно обернулась. «Сейчас же прекратите! Хватит на меня напирать! Вы пытаетесь нагнать на меня страх, но это уже верх наглости — пинать меня в моей собственной квартире. Если вы пришли поговорить, пожалуйста, ведите себя вежливо». Произнося эту тираду, Камилла успела как следует рассмотреть стоявшего перед ней мужчину. На вид он был ее ровесником, может, чуть постарше. Блондин с голубыми глазами, вполне приятной наружности. На что она особо обратила внимание, у него был добрый взгляд, который совершенно не соответствовал его поведению. «Может, выпьем пиво, раз уж вы напросились ко мне в гости?» Она старалась сохранить контроль над ситуацией, несмотря на хлынувший в кровь адреналин. Незваный гость кивнул, и Камилла вышла на кухню. Доставая с полки стаканы, она не могла отделаться от мысли, что оставаться наедине с незнакомцем весьма небезопасно. Но раз уж он пожелал встретиться именно в таких обстоятельствах, приходилось смириться. Нельзя сказать, что она испытывала страх, скорее ощущение, что ей навязываются. «Я бы хотела поговорить с вами об убийстве Франка Сёренсена». Гость взглянул на нее с недоумением. «Сначала я решил, что ты одна из подружек моей сестры, а потом выяснил, ты журналист. И мне стало любопытно». Некоторое время они сидели в тишине. Затем парень глотнул пиво из стакана и спросил. «Кто знает о нашей сегодняшней встрече?» «Никто». Камилла надеялась, что этот вопрос станет началом конструктивного диалога. Но парень допил пиво и налил себе еще. «Чем там занят Сёрен Хольм? Я ожидал, что он тоже примется копаться в этой истории». «К несчастью, так и есть. В течение нескольких дней мы его не видели и не слышали, но сегодня он внезапно объявился и сообщил, что на протяжении 2 суток общался с людьми, которые могли что-то знать об убийстве Франка. В том числе он побывал в Нествиде, — добавила Камилла, чтобы подчеркнуть серьезный настрой журналиста. «Ха!» — сухо усмехнулся Финнан. «А если он еще и попытался выжить что-то из братьев Беллингов, то я готов восхититься его профессионализмом». «И как? Удалось ему что-то выяснить?» Он пристально смотрел в глаза Камилле. «Я не знаю». Она опустила взгляд, не выдержав напора собеседника. «У меня сейчас некоторые проблемы с шефом, так что я не очень в курсе. Когда я уходила с работы, он печатал как одержимый». Финнан, казалось, позабавила эта информация. Он откинулся на спинку стула и улыбнулся хозяйке. «Так что конкретно ты хочешь узнать?» «Вы знаете, кто это сделал?» — задала она вопрос в лоб, ощущая, как сердце вновь бешено заколотилось. Парень усмехнулся. «Нет, понятия не имею. А даже если бы знал, думаешь, первым делом сообщил бы об этом тебе?» Камилла покачала головой. «Наверное, нет». «Ну, а тебе что известно?» — спросил в свою очередь Финнан. «Ничего». Она развела руками и решила быть с ним честной. «Честно говоря, я не очень разбираюсь в тонкостях наркобизнеса, но, кажется, убийство Франка Сёренсона связывают с его профессиональной деятельностью, то есть с его журналистскими расследованиями». «Видимо, твоя догадка небезосновательна. Без статейк не обошлось». «Он же хотел разобраться в деле, где замешаны наркобароны», — перебила его Камилла. Финнан кивнул. «Не знаю, что именно пошло не так в этот раз. Да только он никогда не отличался сдержанностью. Как только о чем-то пронюхивал, тут же выдавал об этом материал». Камилла могла лишь подтвердить эти слова. «Но неужели он опубликовал нечто такое, за что его решили прикончить?» — выразила она свое недоумение. Камилла читала большинство статей Франка о наркосреде, но не припомнила никаких особых разоблачений. Большинство из них представляло собой репортажи о полицейских операциях и обысках. Чаще всего он высказывал собственное предположение или намекал на то, кто стоял за той или иной группировкой, никогда не называя конкретных имен. «Конечно, в этой среде у него найдется много недоброжелателей, скажем так. К тому же...» Тут Финнан выдержал небольшую паузу. «Говорят, у него было в запасе несколько историй для шантажа людей, не желавших отвечать на его вопросы». Камилла вполне могла представить себе такое. «А что, говорят, кто может стоять за преступлением?» Парень задумчиво кивнул. «У полиции есть свои мысли на этот счет. Недаром сегодня вечером кое-кого задержали». Последняя фраза повисла в воздухе. Камилла совсем растерялась. «Что?» Гость допил пиво и осторожно поставил пустой стакан на стол. «Кого они задержали?» — не терпелось узнать Камилле. «Ну уж ты-то наверняка в курсе. Все-таки вы друзья», — противно ухмыльнулся Финнан. Камилла непонимающе смотрела на него, пока до нее не дошло, кого он имеет в виду. «А, ясно. Думаете, все-таки он заказчик?» Парень не спешил с ответом. Он немного посидел в задумчивости, а затем сказал. «Ну, по крайней мере, так говорят. Полиция давно охотится за Клаусом Вестом в связи с делом о наркоторговле. Но всякий раз им не хватает оснований для ареста. У них есть только предположения, никаких доказательств». Камилла медленно кивнула. «Но мы-то с вами говорим об убийстве», — уточнила она, на секунду решив, что собеседник перешел на тему манипуляций с наркотиками. «Да, его арестовали в том числе в связи с убийством Франка Сёренсона». «И в чем же он обвиняется?» «Видимо, в убийстве. Больше я ничего не знаю», — поспешил он пресечь поток вопросов с ее стороны. Камилла осознала, что сидит, затаив дыхание, и с шумом выдохнула. Неужели она зря провозилась с этим Финненом? «А какого черта вы мне сразу не сказали, что его задержали?» — не выдержала она. «Потому что я думал, что ты хочешь со мной пообщаться», — как ни в чем не бывало, — улыбнулся парень. Камилла вскочила и принялась нервно ходить по гостиной. «А вы как считаете, это действительно его рук дело?» Она представила себе лицо Клауса Веста в тот момент, когда они поднимали за знакомство бокалы с шампанским. Если так, выходит, она флиртовала с убийцей Франка спустя всего несколько дней после преступления. К горлу подступила тошнота. «Запросто могу себе представить такое», — ответил Финнан. «Практически все в Копенгагене, кто имеет дело с наркотиками, так или иначе связаны с Клаусом», — добавил он и вновь задумался. «Если Франку Сёренсону удалось обнаружить его слабое место и поставить под угрозу его монополию, очень даже вероятно, что он решил пресечь этот беспредел. Тому были примеры и раньше». Камилла вновь села в кресло. У нее вдруг возникло ощущение, что Финнан доволен устранением Клауса Веста, пусть и временным. Правда, пока она не могла определить место этого парня в цепочке наркоторговли. Обхватив голову руками, она чувствовала одновременно беспокойство и облегчение. На мгновение ей пришло в голову, что надо срочно позвонить Теркелю. Но стрелка часов уже перевалила за полночь, к тому же он, возможно, уже был в курсе последней новости. Она решила позвонить в ночную редакцию после того, как Финнан уйдет. «Все уже в курсе?» — поинтересовалась она. «Да, конечно. Наша полиция не применит обнародовать свидетельства собственных успехов», — презрительно высказался Финнан. Камилла встала, чтобы проводить позднего гостя. Он поднялся из-за стола и оказался лицом к лицу с ней. Внимательно посмотрев ей в глаза, он сказал: «Не вздумай больше меня разыскивать. Мой приятель связался с вами исключительно из любопытства, чтобы узнать, что это за девушки оказались в царской компании. Когда твоя подружка упомянула мое имя, он по ошибке решил, что вы знакомы моей сестры. Сейчас всякие странности происходят, и люди очень остро на все реагируют. Признаюсь честно, мне не особо нравится, когда меня разыскивают всякие там журналисты. Это привлекает лишнее внимание». Камиллу задело то, что он включил ее в разряд всяких там журналистов. «Поняла», — сухо ответила она. Когда дверь за незваным гостем закрылась, а звук его шагов стих, Камилла вернулась в гостиную и набрала прямой номер редакции. Слушая гудки в трубке, она размышляла, как лучше реагировать, если окажется, что коллеги еще не в курсе последней новости. Каким образом объяснить им, откуда она взяла эту информацию в половине первого ночи? И она решила положить трубку. Если они пока не знают о задержании Клауса Веста, ничего страшного, узнают утром.